В Танину палату следователь Девлет-Тельдеева поднималась в довольно взвинченном состоянии. Спускалась же, вполне довольная собой. «Ничего, сучка», — шептала она, — «добью тебя на втором допросе». Но второго допроса не было. На следующее же утро дело у нее отобрали. Точнее, не у нее, а у Одинцовской прокуратуры. Получив рапорт о гибели известного артиста Огнева, дело взял под свой личный контроль главный прокурор Москвы и распорядился передать его своим людям. Аниса Низамеддиновна Девлет-Тельдеева так и не узнала, что ее блестящая версия, возникшая из первых показаний Захаржевского, начала лопаться уже в тот момент, когда она садилась в электричку до Москвы. Лейтенант Симаков, оставленный досматривать место происшествия, в свое время попал в школу милиции, начитавшись Конан Дойля, и был большим поклонником дедуктивного метода. Он первым обратил внимание на то, что характер повреждений, нанесенных обстановке дачи, однозначно свидетельствует о том, что они не могли быть следствием пьяной или даже трезвой драки. Скорее, здесь имел место продуманный, целенаправленный и извращенный вандализм. В этой связи он особо выделил стол в гостиной, нетронутые блюда, намеренно сделанные несъедобными в результате добавления явно непригодных в пищу ингредиентов, как то стиральный порошок, керосин, фекалии и прочее. Вчера вечером за этим столом ничего не ели и не пили. Вторым фактом, опровергающим версию убийства Огнева вследствие драки, было почти полное отсутствие следов крови. Они имелись только на отпечатках подошв в гостиной, где якобы выясняли отношения Огнев и Захаржевский. При чрезвычайно большом количестве крови в спальне на втором этаже, куда, по словам Захаржевского, он отнес убитого им Огнева. В сочетании с этим обстоятельством характер резаной раны на горле убитого свидетельствовал, что Огнев мог быть зарезан только в спальне, где никаких других следов насилия обнаружено не было. Симаков поделился своими соображениями с экспертом Глуховым. И старик, повидавший на своем веку больше трупов, чем полных стаканов с водкой, полностью подтвердил их правоту. Более того, внимательно рассмотрев рану, зияющую на горле Огнева, опытный Глухов высказал предположение, что она могла быть нанесена только самим Огневым, либо другим лицом, которое просунуло правую руку с бритвой Огневу под мышку. На указательном пальце покойного были обнаружены следы крема от торта, на котором имела место надпись непристойного содержания. Все это наряду с другими любопытными мелочами было занесено в протокол, подписанный Симаковым, Глуховым и двумя понятыми. Новые факты, по идее, требовали повторного допроса подозреваемого Захаржевского. Но тот, по указанию Девлет-Тельдеевой, был припровожден в КПЗ при Одинцовском райотделе. Ехать же туда и допрашивать Захаржевского в отсутствии следователя было бы нарушением субординации. Оставалось ждать до утра. Девлет-Тельдеева так или иначе не успевала вернуться в Одинцово до конца рабочего дня, а предпринимать что-то без нее нельзя. Разве что сдать вещдоки на экспертизу. Возможно, к утру появятся первые результаты. Но утром все пошло по неожиданному сценарию. В райотдел на Черной Волге прикатил важный московский чин в сопровождении двух дюжих молодцов, затребовал все материалы по делу, изучил составленный Симаковым протокол, ознакомился с показаниями Лариной, выслушал романтическую версию Девлет-Кильдеевой, после чего, не стесняясь присутствия Симакова с Глуховым, произнес довольно ехидный монолог, в котором не оставил отверстия одинцовского следователя живого места, отстранил ее от следствия и потребовал передать все материалы ему. Под конец разговора Девлет-Кильдеева разрыдалась, швырнула папку с делом в лицо московского гостя и убежала из кабинета со словами: «Бесчувственный чинодрал». Москвич только усмехнулся, вложил в папку выпавшие листочки и укатил, прихватив с собой вызванного по его приказу Захаржевского. То, что расследованием этого дела занялась Москва, было вполне логично. Гибель известного артиста неминуемо вызовет большой резонанс. Вот-вот поползут самые невероятные слухи, как среди рядового обывателя, так и среди артистической общественности, а главное, среди начальства. На обывателя можно было начать. Вокруг даже самый, что ни на есть, естественной смерти любой знаменитости этот самый обыватель, отрешенный от достоверной информации, неизбежно будет строить самые нелепые домыслы. И пресечь их нет никакой возможности, да и надобности тоже. Пусть себе тешатся, судачат возле очередного некролога в вечерке. Но вот господа артисты непременно потребуют самого тщательного и скорейшего расследования. Да и начальство, прислушивающееся к ним, начнет давить и требовать результатов на гора. И эти результаты придется оперативно дать, убедительные и, по возможности, соответствующие действительности. Наряду с протоколами, составленными Симаковым и Девлет-Кильдеевой, показаниями Лариной и других свидетелей, письменным признанием Захаржевского, в распоряжение следствия уже поступили первые результаты экспертизы. Дактилоскопический анализ показывал, что погром на даче Захаржевского был устроен Огневым единолично. Вообще же на даче свежих пальчиков, помимо принадлежащих Огневу, Захаржевскому и Лариной, последние имелись только на перилах лестницы и на косяке двери в спальню, не обнаружилось, не считая, естественно, отпечатков, оставленных сторожем на ручке входной двери. На рукоятке бритвы, которой было перерезано горло Огнева, имелись отпечатки пальцев как Захаржевского, так и самого Огнева, причем последним бритву держал в руках Захаржевский. И было это в то время, когда кровь на ней уже успела запечься. Вкупе с анализом самого ранения получалось с вероятностью процентов 95%, что сам Огнев перерезал себе горло, после чего прожил не более 1,5–2 минут. Время смерти предварительно устанавливалось в пределах 21–21:30, то есть тогда, когда, по показаниям Лариной, она находилась во дворце съездов на торжественной премьере фильма, а Захаржевский ожидал ее на Красной площади. Алиби Лариной было железным, даже если и не очень важным для следствия, поскольку основания подозревать ее могли быть чисто умозрительными. В момент смерти Огнева она находилась на глазах множества свидетелей. Причем каких свидетелей? В принципе, если показания Лариной правдивы, то без труда устанавливалось и алиби Захаржевского. Ведь в таком случае он должен был достаточно долго болтаться в районе Спасских ворот. И наверняка кто-то, в первую очередь кремлевская охрана, не мог не обратить на него внимания. Сотрудник прокуратуры уже выехал в Кремль с фотографией и описанием внешности Захаржевского. Иванов, следователь по особо важным делам, которому главный прокурор Москвы лично поручил возглавить расследование, нисколько не сомневался, что Захаржевский будет опознан кем-нибудь из тамошних блюстителей. Это будет известно через час-другой, А пока неплохо было бы еще разок пообщаться с Захаржевским. Иванов позвонил дежурному, чтобы подавал машину, а сам подошел к окну и, глядя на заснеженную улицу, закурил. Откуда ему так знакома эта фамилия Захаржевский? Да мало ли. Фамилия хоть и не частая, но не такая уж редкая. Должно быть, среди многочисленных крестников Иванова был какой-нибудь однофамилец Никиты Всеволодовича. Первый опыт общения с гражданином Захаржевским в автомобиле по пути в Москву оказался малопродуктивным. Растрепанный, в дубленке, накинутый на тренировочный костюм, в который его заставили переодеться, забрав его окровавленную одежду на экспертизу, весь в ссадинах и кровоподтеках, местные менты, как всегда, переусердствовали с сопротивлением при задержании и, между прочим, уничтожили гипотетические следы, якобы имевшие место драки. Никита Всеволодович производил впечатление человека невменяемого. Упорно глядя в одну точку воспаленными глазами, он всю дорогу тупо бубнил: «Это я. Я убил Юру. Требую высшей меры». Налюбовавшись на подозреваемого, Иванов от вопросов воздержался. На своем следовательском веку Иванов повидал немало психов, и самых, что ни на есть, доподлинных, и косящих под Вальтанутова, и филонов чистых. Опыт подсказывал ему, что в данном случае невменяемость определенно несимулируемая, носит не органический, а скорее ситуативный характер, вызванный шоком от пережитого. В самое ближайшее время будет ясно, возникнет ли потребность в полноценной психиатрической экспертизе. Пока же надо поместить подозреваемого в обстановку, наиболее полезную для следствия. Иванов немного пораскинул мозгами и, не заезжая в прокуратуру, созвонился с кем надо из ближайшего отделения милиции. Место для Захаржевского он нашел. На сегодня вторая коечка у Гуса была свободна. Гусиков Наум Елисеевич, не из евреев, а из староверов, он же Гус, крепкий башковитый рецидивист, специализирующийся на музейных и церковных кражах, отбывал 10-летний срок в матросской тишине и невероятно успешно совмещал отсидку с работой в органах. Гус оказался лучшей наседкой Москвы, если не всей страны. Сучился Наум Елисеевич по четвертой ходке, когда его прихватили с горячим товаром, взятым по заказу одного широко известного в узких кругах искусствоведа. На этого деятеля Гусиков работал уже года 4. Давно уже просек всю цепочку, по которой большинство добытого им и его коллегами оказывалось в частных собраниях американских и израильских коллекционеров или на престижных лондонских аукционах. И всю эту цепочку чрезвычайно грамотно заложил следствию, уходя от реально светившей вышки. Ни один из его подельников, а среди них были директор музея, таможенники в больших чинах, сотрудник нашего посольства в Лондоне и даже майор КГБ, так и не понял, какую роль в их судьбе сыграл Наум Елисеевич. Более того, те из них, кому гуманный советский суд сохранил жизнь и отправил в дальние края морожку есть, порой вспоминали душевного парня Гусикова с теплотой и даже сочувствием. 10 лет крытки — не шутка. Органы правопорядка оценили талант Гусикова по достоинству. Он был устроен по-царски, в угловой двухместной камере со всеми удобствами, включая персональный толкан-раковину, с краном, библиотечку и цветной телевизор. Последний, впрочем, убирался перед подселением очередного соседа, чтобы не подставить Наума Елисеевича под глухой форшмак. Питался он преимущественно домашним харчем, а на зарплату, выплачиваемую ему из особого фонда МВД, мог заказать прямо на дом все, что душе угодно, от водки и папирос до обеда из метрополя и гладкой бабы или мальчика на ночь. Каждый сентябрь он в компании кумовьев выезжал на спецмашине в какой-нибудь укромный лесочек Подмосковья собирать грибки, до которых был большой охотник. Эти привилегии он отрабатывал с лихвой, раскалывая подследственных покруче любого профессионала. Арсенал его средств был огромен. От жесточайшего террора и насилия, физического и психологического, когда в обмен на перевод в другую камеру его жертва была готова на любые добровольные признания, до такого дружеского участия и помощи, что обольщенные сокамерники раскрывали ему душу, а потом писали ему из лагерей, куда попадали, не без его помощи, самые теплые письма. Работал он без осечек. Достаточно сказать, что последним его уловом был легендарный Сёма Фишман, директор «Океана», отладивший поставку за бугор нашей черной икорки в баночках для селедки. Органы безуспешно кололи Сёму полгода, а Гус справился с этим за 2 недели, за что получил неплохие премиальные. Относительно Захаржевского Гусу были даны указания: фраера не обижать, признание не давить, и так уже в убийстве сознался, а культурно закорешиться, обласкать, успокоить и не спеша раскрутить на откровенный и задушевный разговор про жизнь, про папу с мамой, про Танечку, про Юрочку, по мере готовности доложить. Получив показания кремлевского курсанта, дежурившего в тот вечер в Спасских ворот и успевшего вдосталь поглазеть на гражданина Захаржевского, маявшегося возле его поста с 9:30 до 10:55, а потом удалившегося с шикарной дамой в каракуле, вышедшей из Кремля, Иванов полностью утвердился в убеждении, что Огнев демонстративно покончил с собой на даче Захаржевского, предварительно устроив там погром. Теперь главной задачей стало установить мотив. Хотя, строго говоря, в случае самоубийства мотив – вопрос не столько юридический, сколько психологический, если угодно, нравственный. А здесь, судя по характеру самоубийства, и психиатрический тоже. Надо бы получше разобраться, что за личность был этот Огнев. Отследить его действия за последнее время, особенно в последний день жизни. Определить, что толкнуло его на самоубийство. Да еще такое дикое. Месть? Ревность? А что толкнуло Захаржевского на не менее дикое признание? Ведь не будь дело резонансным, окажись покойничек не всесоюзно известным артистом, а рядовым, скажем, инженером, рутинное следствие вполне могло бы, особо не вдаваясь, ухватиться за это признание для облегчения себе жизни. И схлопотал бы гражданин Захаржевский 8 лет по бытовухе. Зачем ему это надо? И какова во всем этом роль Лариной? Опять-таки, не будь погибшей, столь известной фигурой, во все эти материи можно было бы и не вдаваться. Закрыть дело с формулировкой «покончил с собой в состоянии аффекта». Данных за аффект выше головы. Достаточно взглянуть, что он сделал с дачей. Но вдаваться придется. Хотя бы для объяснений с начальством. С творческой, будь она неладна, интеллигенцией. Иванов вздохнул и, услышав звонок, снял трубку. Звонил сотрудник, посланный на белорусский вокзал. Огнева видели у касс на перроне, садящимся в электричку, 17:20 на Можайск. Установлено также, что он сошел где-то до Одинцова. Что же, все как и должно быть. А теперь неплохо бы познакомиться с Татьяной Валентиновной Лариной. Похоже, из всех участников этой кровавой драмы она одна могла сказать что-то вразумительное. Звякнули ключи, и дверь в камеру отворилась. Наум Елисеевич лениво поднял голову. Ничего особенного. Просто Дубак привел шоколадку с очередного толковища с сычом. Запустив шоколадку, Цирик не ушел, а остался торчать в полуоткрытых дверях и лыбиться. Шоколадка подошел к койке, раскрыл тумбочку, стал поспешно запихивать бебехи в пластиковый мешок. «Что, сладенькая моя, в Кащенку намылился?» — ласково осведомился Наум Елисеевич. «Хрена тебе в Кащенку!» — весело отозвался шоколадка. «Все! Подчистую выхожу! Воля, гус, воля!» Даже не оглянувшись на надзирателя, он подбежал к койке гуса и крепко поцеловал его сначала в лысину, потом в усатые губы. «Ты, Дунька, давай там поживее! Мне сменяться пора!» — для порядка прикрикнул с порога контролер. «Не Дунька, а Люська, с вашего позволения», — гордо ответил шоколадка. «А вам и вовсе, товарищ Захаржевский». «Прошмандовка тебе, товарищ», — отозвался надзиратель. «Ладно, Васенька, не бухти», — добродушно заметил Наум Елисеевич. «Дай с куришем попрощаться. Ну, бывай здоров, шоколадка. Нажрись там за меня до усрачки». «Ходку кончишь, вместе нажремся. Я буду ждать тебя, гус». Они еще раз крепко поцеловались. «Ну вы, бля, вообще», — недовольно пробурчал надзиратель. «С утра не жрамши». Наум Елисеевич похлопал кореша по спине. «Ну давай, шоколадка, топай, не обижая сержанта». Через 15 минут Никита Захаржевский, а ныне Люсьен Шоколадов, выйдя из ворот, впервые за 3 недели вдохнул воздух свободы. Перейдя улицу, он повернулся, посмотрел на покинутое им унылое здание за высокой и толстой стеной, перекрестился и 3 раза поклонился ему. «Спасибо тебе, тишина, матушка, спасибо тебе, гус, батюшка», — прошептал он, — «исцелили вы безумие мое». «Очистили душу мою!» Он смахнул слезу, отвернулся и решительно зашагал по безлюдной улице. Вскоре он вышел к Сокольникам, выпил у палатки кружечку пивка, пообщался немного с мужиками, от второй отказался, зашел в телефонную будку, набрал номер, перекинулся с кем-то парой фраз, вышел и направился к станции метро, где затерялся в толпе пассажиров.